Глава 4. Еванжелина. Мельком взглянув на свернувший к служебному входу элькар с алыми крестами на покатых боках, я решительно переступила порог больницы, где лежал Рон. Примечание. Элькары – служебный транспорт, скорый, пожарный, полиция и прочее. Основные линии движения выше условного третьего этажа. Конец примечания. Этот парень несколько дней назад спас мне жизнь. Вернее, не мне, а 17-й поющий, коей я была в нашей бедовой команде. Справедливости ради стоило признать, что и я сделала для них с напарницей все, что могла. Я и госпожа Удача, подкинувшая мне тогда встречу с Джетом, который быстро разрулил ситуацию. Утром он звал меня проведать Рона и получил отказ. Но из-за отмены репетиции и из-за очередной выходки Крис, которая на сей раз втянула в свою авантюру еще и телепата, в моих планах образовалось окно в пару-тройку часов. Провести их хотелось с пользой. До сестры я дозвониться так и не смогла. Будучи в дороге, она, очевидно, не слышала сигнал вызова. Зато отправила ей несколько весьма эмоциональных сообщений, где просила быть предельно осторожной. По-хорошему, стоило бы дать ей полбу за дурацкие идеи, но как? Она ведь уже укатила искать приключения на свою дурную головушку. Впрочем, я от нее не отставала. Вместо того, чтобы тихо посидеть в студенческом кафе или вовсе дома, пошла проведывать раненого, который даже знать не знает, кто я такая. После обычной для посетителей дезинфекции и записи личных данных меня пропустили на второй этаж, где лежал Рон. Стены палат, выходившие в коридор, были наполовину прозрачные, что сильно упрощало задачу. Все, чего я хотела, это посмотреть на идущего на поправку Квазара, убедиться, что он действительно в порядке. Сама не знаю, зачем это мне. Пыталась успокоить свою совесть или еще раз увидеть рыжеволосого великана, с которым толком даже не знакома. Нас связывала всего одна вылазка в горы, проваленное задание, которое едва не стоило нам троим жизни. В попытке упорядочить мысли и дыхание, сбившиеся от волнения, я замедлила шаг возле палаты Рона и уставилась, как дура, на сидевшего на постели Квазара, который оживленно беседовал с молнией. Девушка была в обычной одежде, как и я, значит, ее уже выписали. А Рон то и дело поправлял больничную рубаху, забавно смотревшуюся на его мощной фигуре. Ребята смеялись, жестикулировали, не обращая внимания на глупую ведьму, непонятно зачем явившуюся сюда. «Так и знал, что ты придешь». На плечо мне легла тяжелая мужская рука. Вздрогнув, я обернулась. «Джет?» Вопрос тоже получился глупый. «Выглядит как Джет, говорит как Джет. Кто же это еще может быть?» «Как меня угораздило забыть, что мой несостоявшийся кавалер сегодня планирует навестить друзей?» Следовало учесть нашу возможную встречу. Или именно для этого я на самом деле и пришла? «Зайдем к ребятам», — улыбнулся Квазар. Сейчас он выглядел спокойным и расслабленным, совсем не таким, как на улице. Это снова был прежний Джет, надежный, как скала, и привлекательный, как и положено звездам. Ему хотелось довериться, но... «Не думаю, что это хорошая идея», — вздохнула я. «Очень хорошая. Давай-ка я вас представлю друг другу», — предложил парень, взяв меня за руку. «Ты ведьма, моя подруга Ева Ландау. Пошли». Джет кивнул на окно, за которым сидели мои бывшие телохранители. Живые и почти здоровые. Оба. «Они отличные ребята, поверь». Взглянув на Уржика, кольцом обвившего мое запястье, я кивнула. И тоже улыбнулась, сама не знаю чему. Просто на душе как-то вдруг потеплело. «Рон, Молли, знакомьтесь!» — заявил с порога Квазар, привлекая внимание обернувшейся на нас парочки. «Это Ева, моя девушка!» «Ну вот опять!» Я открыла рот, чтобы возразить, как услышала удивленная. «Ведьма?» Молли по прозвищу Молния озадаченно наморщила лоб, разглядывая меня. «Янг, твоя девушка ведьма? Не смеши мои подошвы!» Стало так обидно, что я не выдержала. «По-твоему, ведьма — это низший сорт?» — спросила, гордо вздернув подбородок. «Вы не заводись, мелочь!» — примирительно проговорила молния, откидывая за спину длинную русую косу. А я вздрогнула, услышав такое знакомое обращение. «Я ничего не имею против вашего брата, но почти ничего». Девушка снова скривилась, явно вспомнив терки с кем-то из псиоников. «Потому что доучиться до выпускного курса без стычек между квазарами и ведьмаками из области фантастики, тем более с ее характером. Просто Джет и ты... Ты ведь первокурсница, так?» «Так», — кивнула я настороженно. Хотя квазара и не грубила, как Рокси на балу, осадочек от ее слов все равно был неприятный. «Так вот, Ева, не верила бы ты Янгу. Мозги запудрит и бросит». Внезапно выдала молния, вызвав шквал возмущения у Джета, который сильнее стиснул мои пальцы, едва я попыталась отнять руку. «Какого Мерлина, Молли?» — взвыл он. «Я не для того свою девушку привел! Я не твоя девушка!» Вставила свое мнение в его гневную речь, но парень, похоже, не услышал. «Мало тебе на задание накостыляли, да? Вызов на поединок хочешь?» Продолжал наезжать на нее квазар, а молния с каждым его словом улыбалась все шире, пока не начала откровенно ржать. «Однако!» Перестав ругаться, пробормотал Джет. «Опять твои игры, да?» «Ой, не могу я на тебя, надо же, как завелся!» Простонала квазара, покатываясь со смеху. Ожидая поддержки, она пихнула в плечо Рона, который, тихо ойкнув, схватился за больное место. «Ой, прости, забыла!» Тут же повинилась его напарница, перестав, наконец, веселиться. «Все еще болит?» — сочувственно спросила я, глядя на рыжего великана. Чертами лица он совершенно не был похож на моего старшего брата, но цвет волос и габариты постоянно наводили на эту мысль. Оттого, наверное, Рон нравился мне больше молнии, хотя и ей я была очень благодарна за свое спасение. «Все еще?» — прищурился квазар, внимательно изучавший меня, пока его подруга дурачилась. «Ну, вы же ранены были? В горах? Ну, сильно? Ты...» Кажется, я покраснела и точно сморозила лишнее. Странно, что ментальный запрет не сработал. Или он, правда, только от Крис мою тайну защищал? «Действительно», — задумчиво протянул Рон. «Спасибо за заботу о моем здоровье, ведьмочка», — сказал он, чуть заметно кивнув. Молли заинтересованно посмотрела на напарника, потом на меня, снова на Рона. «Кого ты мне напоминаешь, мелочь?» — заявила она. И эта ее мелочь вновь заставила вздрогнуть. Именно так она звала на задании 17-го поющего. «Мелочь, мелкий, малявка!» «Но разве квазара может меня узнать без костюма? На лбу же номер не написан!» «Акву из стихии на тебе напоминает!» — спас ситуацию Джет. «Моя девушка знаменитость!» — сообщил он друзьям, украдкой мне подмигнув. Я закатила глаза, но повторять, что мы не пара, не стала. «Ба, да точно она! Так вот, почему ты в эту малоле... Еву вцепился!» С присущей ей прямолинейностью воскликнула Молли. «Даже удивительно, что исправилась. Я бы тоже не отказалась Кая Огненного пощупать!» Хихикнула она. «Или лучше неприступного Вереска!» Добавила мечтательно, но как-то неискренне, будто продолжала ломать комедию. «Передам им», — сказала я, мстительно улыбнувшись. «Серьезно, что ли?» Молли на секунду растерялась, а потом махнула рукой и нарочито бодро воскликнула. «А передавай! Вдруг кого заинтересует мое предложение? Джет девушку-ведьму завел, чем я хуже? Заведу себе парня-ведьмака!» «Осторожнее, молния! Ведьмак не собачка, он тебе тапочки в зубах носить не будет», — усмехнулся Рон. «Эти конкретные ведьмаки сами привыкли, что им фанатки тапочки носят», — буркнул Джет. «Не тапочки», — встала я на защиту своих. «Ну да, носят. Ну, разное». «И что, например?» — проявило любопытство квазара. «Открытки, рисунки, кулоны. Иногда даже белье нижнее, причем не первой свежести. Фантазия у некоторых поклонниц весьма извращенная». «О, моя потная майка после спарринга произведет на обоих неизгладимое впечатление!» — простонала квазара. Парни заржали, и я тоже рассмеялась, чувствуя, как отступает напряжение. Так, слово за слово, мы проболтали не меньше получаса. Джет оказался прав. Эти двое были отличными ребятами. И к ведьмам, вернее, к одной конкретной ведьме, неприязни они не испытывали. В самый разгар бестолкового, но веселого разговора проснулся Уржик, известив меня настойчивой вибрацией о входящем сообщении. Думая, что это сестренка, я открыла мессенджер, и пальцы дрогнули, прикрывая экран. «Что там?» Заметив перемену моего настроения, спросил Джет. «Мне пора. Срочное дело». Я выдавила улыбку, обведя взглядом квазаров. «Поправляйтесь. Ну, вернее, поправляйся», — пожелала Рону, так как молния уже была здорова. «Увидимся как-нибудь». Попрощавшись, вышла из палаты. «Ты куда?» — нагнал меня в коридоре Джет и попытался снова схватить за руку, но я увернулась. «Надо», — сказала, глядя ему в глаза. «Если ты мне не скажешь...» «Хватит, Джет! Я не твоя девушка и уж точно не твоя подчиненная, чтобы отчитываться о каждом шаге!» Прошипела раздраженно. «Прекрати! Не стоит все снова портить!» Он молчал, сверля меня тяжелым взглядом, и мысленно чертыхнувшись, я прошептала. «Задание у меня очередное. Сам догадайся, какое. Мне эту информацию разглашать нельзя». Кристина. «Фига себе домик у папы простого студента! Хотя, может, и не очень простого, ведь самомнение на пустом месте не цветет буйным цветом, а у Элроя кнопка собственной значимости давно улетела в космос». «Скажи еще в другую галактику!» — услышала я смешок старшекурсника, спускавшегося по лестнице в холл, который я как раз с интересом изучала. Сам Эл, едва мы вошли в дом, поднялся в кабинет к отцу, представив мне возможность глядеться без его ментального надзора. «Хм, а нехилый радиус действия у его дара. Может, он и на другом этаже мои мысли читал? Что я там про него думала такого эдакого? Ой!» Разволновавшись, принялась вертеть перстень. Эл только посмеивался, наблюдая за мной, и как-то сразу захотелось сходить на «Рэдбол», за мячиком последить, за команду поболеть, на накачанные ноги наших редболистов полюбоваться. И не только на ноги. «Фу, Кристи!» — поморщился парень, подходя ко мне. «Ну, хватит уже подтягивать картинки с этой дурацкой игрой и потными мужиками. Поверь опытному менталу, не поможет». «Ты невыносим!» — вздохнула я. «А ты со мной таким невыносимым поехала?» — напомнил он. — «Жалеешь?» Парень прищурился, изучая меня. — «Спятил!» — совершенно искренне возмутилась я, снова возвращаясь к прерванному занятию. В нишах между окнами по периметру просторного зала стояли статуи, одетые в доспехи разных земных эпох. К одной из них я и подошла, намереваясь рассмотреть поближе. — «Где еще в Таалисе мне доведется увидеть такую красоту? Тут же как в музее!» поделилась впечатлениями я. «Слушай, а это копии доспехов? Или, может, они правда с земли?» Думая о ценности металлической экипировки, я неосознанно потянулась к алебарде с массивным фигурным клинком. Было в этом оружии что-то манящее. Да и сам рыцарь будто взывал ко мне, пытаясь поделиться... «Чем? Фу ты, опять глюки!» Я точно перенапряглась на своем первом уроке. «Не трогай!» — рявкнул Эл, напугав меня своим окриком. Дернувшись от неожиданности, задела перчатку статуи, которая пошевелила пальцами. В следующую минуту произошло сразу три вещи. Вскрикнув, я в мгновение ока очутилась на руках у телепата, который смотрел на меня округлившимися от удивления глазами, но скинуть не пытался. Почти такими же глазами я взирала на сменившего позу рыцаря, за решетчатым забралом которого загорелись две алые точки, и достойным завершением этой эпической сцены стало явление хозяина дома, выскочившего на мой короткий, но громкий вопль. «Упс!» — вырвалось, прежде чем отец Элла озвучил то, что читалось у него на лице. Спохватившись, я начала сползать с парня, который тоже будто очнулся, ослабляя хватку. Еще и курточку на мне поправил, словно это не я на него напрыгнула, а он меня ни с того ни с сего схватил. «Не помешал?» — спросил довольно молодой с виду мужчина, которого я скорее приняла бы за старшего брата Элроя, чем за его родителя. Наш папа выглядел явно старше, и седины в его рыжих волосах было больше. Учитывая внешнее сходство, мужчина, насмешливо взиравший на нас с лестницы, был телепато-родственником. Другой родни Элла, кроме отца, тот вроде как не проживал, значит, это он и есть? Отец? Без вариантов. Чувство неловкости нарастало. И кто больше меня сейчас нервировал, ментал, имевший доступ к моей голове, его отец, от внимательного взгляда которого хотелось спрятаться за спину ментала, или груда железа, умевшая двигаться, я пока не определилась. «Нет, пап, конечно, не помешал», — нарушил повисшую паузу Эл. «Надеюсь, мы тебе тоже не помешали», — проговорил он со странной улыбкой. «Я просто показывал Кристине твою коллекцию роботонов и, по-видимому, случайно активировал Ральфа». «Парень меня выгораживал, а я не понимала, зачем. Не разбила ведь, ничего не испортила. Подумаешь, игрушку включила. Так рыцарь этот ворочается, но никому не мешает. Не мешает же?» Обернувшись на роботона, я нервно икнула и со скоростью ветра взлетела... Нет, не на руки к Калрою, хотя лучше бы к нему, а за широкую спину его большого и надежного папы. Только оказавшись на лестнице, сообразила, что творю. «Юшкин кот! Это на меня урок безопасника, что ли, так повлиял? От любой металлической хреновины, проявляющей признаки жизни, готова сбежать на другую планету. Дайте только повод. Подумаешь, роботон! В цирке таких используют, в театре, в рекламных целях, еще черт знает где. Примитивный робот старого образца с определенным набором простых функций. Или не очень простых. Отключите Ральфа, пожалуйста!» Взяв себя в руки, попросила я хозяина, который с умилением смотрел на облаченного в очень реалистичные доспехи роботона, присевшего на свой постамент, как усталый путник на камень. И ладно бы просто присел, так он еще и щеку металлическую кулаком подпер. Если сейчас вздохнет печально, громыхая нагрудником, я скормлю ему Элроя за то, что не предупредил об особенностях отцовской коллекции. «Отключить?» Папа Элла продолжал любоваться рыцарем, как, впрочем, и я, из-за его плеча. «Да он уже 10 лет как не работает. То есть не работал». «О, упс!» — снова выдала я, уставившись на Йорика, глазки которого не горели. «Неужели я вырубила блокиратор дара, пока его теребила, а потом случайно завела дохлого рыцаря? Иоши ведь говорил об этой стороне моего дара». И Аллегра тоже. «Пап, у нас с Кристи дела!» Быстро поднявшись, телепат схватил меня за руку и потащил наверх, где располагались спальни, заходить в которые мы, помнится, не планировали. Что же изменилось? «Вот в спальне и объясню», — прошипел парень, увлекая меня за собой. А отец его так и остался стоять, глядя на Ральфа. «Странная семейка. И игрушки у этой семейки тоже странные. Я бы спать не смогла, зная, что по дому роботоны шляются. Включится такой случайно, и ночной кошмар станет реальностью. Не зря же их с производства сняли. Фильм ужасов на дому. Бррр!» Войдя в комнату, я нервно передернула плечами. «Белые стены, белые стеллажи, белый большой диван и ковер на полу тоже белый. Ненавижу белые интерьеры. Они мне с детства больничные палаты напоминают. Некомфортно, жуть. А этот паршивец именно в белый склеп меня и притащил. За что?» «Прости, не знал», — сказал телепат, разворачивая меня лицом к себе. «Расслабься, мы тут ненадолго». «Хорошо бы», — проворчала я, недовольная тем, что Элрой теперь в курсе моей фобии. «Нельзя открывать перед посторонними свои уязвимые места». «А разве я посторонний?» — очаровательно улыбнулся парень, приподнимая мое лицо за подбородок. Пальцы его скользнули выше, очерчивая центральную часть моей трехцветной метки. «Значит, вот какой у тебя дар. Сломанную технику оживляешь». «Угу, а исправную убиваю», — сообщила я. «Не уходи от темы, Эл. Что там внизу только что произошло? Я активировала любимую игрушку твоего отца?» «Вроде того». «И чем это плохо? Или наоборот, хорошо?» Я чуть отстранилась, пытаясь избавиться от контакта, потому что убирать руку старшекурсник явно не собирался. стоял напротив, смотрел мне в глаза и гладил по щеке, едва заметно прикасаясь подушечками пальцев к коже. Нервирует, черт возьми! Ральф — любимый роботон моей младшей сестры. «О, так у тебя еще и сестренка есть!» Отступив от парня, я принялась с деловым видом расхаживать по шикарно обставленной комнате, выполненной в отвратительных белых тонах. Но чтобы развеять неловкость, надо было заняться хоть чем-то. «Я тебя смущаю». «Да», — не стала таиться я, — смысл. «Он ведь все равно слышит, о чем я думаю. У меня стойкое ощущение, что ты меня клеишь». «Клею? Слово-то какое!» — рассмеялся Элрой. Он развалился на диване, подогнув под себя одну ногу, и продолжал изучать меня. А говорил, что мы ненадолго. «Ну-ну. Хотя, может, и клею. Ты против?» «Не знаю пока, но это сильно отвлекает. Так, Эл...» Я обернулась к нему и демонстративно уперла руки в бока, показывая всем видом, что настроена решительно. «Кончай мне зубы заговаривать. Что там за история с Ральфом, твоей сестрой и папой? Почему ты пытался прикрыть меня, когда я разбудила роботона? И зачем вам вообще эти жуткие ходячие куклы в доспехах? Их же выпускать перестали, потому что программы вечно сбоили, и роботы врубались сами по себе, пугая хозяев. А отец большой фанат земной истории. Вот на совершеннолетие дед ему и подарил коллекцию. Стоили эти, как ты выразилась, куклы в доспехах, как целая просторная квартира в приличном районе. Папа был счастлив». «Да, у богатых свои причуды». «Именно», — поддакнул телепат, отвечая на мои мысли. «А Ральф потом стал еще и любимчиком сестры. Она шагу без него не делала, всюду за собой эту груду металл таскала. Маленькая хорошенькая девчушка и двухметровый рыцарь. Колоритная парочка». Взгляд Элроя неуловимо изменился. Смешинки, плясавшие в его светлых глазах, исчезли, а линия губ стала напряженной и жесткой. Что-то неприятное было связано с этими двумя, если не сказать болезненное. Поделится или увернет от ответа? Первое было бы справедливо, учитывая, что у меня от него тайн нет, потому что ментальные блоки я пока ставить не научилась. «История давняя, Кристи», — вновь заговорил Эл. 10 лет назад Джинни пропала прямо со двора, а Ральф, гулявший с ней, окончательно и бесповоротно сломался. Мастер, который его осматривал, сказал, что все электронные мозги напрочь выжжены, а заменять их новыми отец отказался. «Нет, погоди!» Я присела рядом с парнем, неотрывно глядя на него. «Как так сестра пропала со двора? Это же, насколько понимаю, самый элитный район Таалиса. Я чуть невинности не лишилась, пока нас сканировали на входе в Малахитовую ветвь. Да и в доме вашем наверняка были камеры, прислуга, еще что-то. Как отсюда можно было пропасть? Ее нашли, сестру твою?» «Нет, ни живую, ни мертвую, хотя искали везде, не сомневайся. И в Таалисе, и за его пределами. Отец нанял лучших частных детективов, которые вели расследование параллельно с полицией. Папа — владелец сети банков. Денег на поиски любимой дочурки он точно не пожалел. И выкуп бы заплатил. Любой. Но его так и не потребовали». Улыбка, кривившая губы телепата, вызвала неприятные чувства. Закралось подозрение, что брат сам причастен к исчезновению сестры, и подавить эту мысль я, увы, не успела. «Представь себе, да!» — сев прямо, заявил Элрой, дернул головой, тряхнул волосами, с вызовом уставился на меня. «Именно я тогда был дома, и именно меня отец винил в пропаже Дженни. Не вслух, конечно, но ты же понимаешь. Расскажи». Я схватила его за руку, а второй начала легонько поглаживать ребро ладони, как делала с Евой. Неосознанное движение, без какой-либо задней мысли, просто хотелось успокоить парня, ободрить. На секунду он замер, а потом снова улыбнулся, на этот раз в присущей Элрою некроманту манере. «Ты такая милая, Кристи», — мурлыкнул старшекурсник, на глазах из хмурого мальчишки превращаясь в опытного сердцееда. «Начинаю понимать, почему Кай тебя опекает». «Он не меня, а Еву опека...» «Эй!» — возмутилась я, треснув его по руке. «Опять увиливаешь? Рассказывай давай. Обещаю, что дальше меня это все не пойдет. Я умею хранить чужие тайны. Разве что Ева узнает. Но только если на то будут действительно веские причины. А Ева тоже умеет хранить чужие тайны, вкратчиво уточнил он. Не сомневайся. Уголки его рта чуть подрагивали, прищуренные глаза загадочно блестели, а я сидела и ждала, готовая при необходимости тянуть из этого интригана информацию любым доступным мне способом. Недоступным тоже. «Ладно, Кристи уговорила», — рассмеялся Эл, слушая мои мысли, но вышло как-то совсем невесело. «Отца с матерью дома в тот день не было. Домработница уехала за покупками, а няня Дженни заболела и потому отпросилась пораньше. В доме остались только мы с сестрой, садовник, копавшийся на заднем дворе, и пара активированных роботонов. Отца прикалывало, когда они бродили по территории». Мне тогда 13 стукнуло. Глупый, безответственный подросток, подсевший на новую компьютерную игру. Я был готов резаться в нее день и ночь, ничего вокруг не замечая. Телепат! Ха. Малолетний идиот! Парень снова скривился, и я опять сжала его пальцы. Если честно, я не знаю, что именно тогда случилось. Никаких панических мыслей до меня не долетало. Последнее, что уловили камеры, это как Дженни радостно бежит к воротам, кому-то активно махая, а за ней плетется, гремя доспехами, бедняга Ральф. Все. Это же, как ты верно заметила, элитный квартал. Тут дети не пропадают. Потому и не было леса камер, охранных дронов и прочих мер предосторожности. У нас здесь никогда ничего страшнее разгрома после пьяной вечеринки не происходило. Даже папарацци сюда не просачивались, не то что маньяки. «Думаешь, Дженни украл маньяк?» Последнее слово далось с трудом. У меня аж в горле запершило от его тяжести. «Ну а кто еще? Выкуп ведь так и не затребовали». Элрой прикрыл глаза и откинулся на спинку дивана, однако руку свою отнимать не стал. «Кто-то знакомый или безобидный с виду, иначе она бы к нему не подошла». «А роботона никак допросить нельзя. Я понимаю, что это всего лишь ходячий болванчик с примитивной программой, но вдруг что-то где-то записалось». «Но ему же мозги выжгло, забыло. Но теперь-то он работает». «Хм». Мы оба задумались. «Отец твой не будет против? Я могу попробовать. Хотя нет, лучше не я, а мой учитель». «Иначе чего доброго угроблю вашего железного свидетеля, не успев толком ничего выяснить, как считаешь?» «Мне нравится ход твоих мыслей», — протянул парень, перехватывая мою ладонь. «Давай попробуем, Кристи», — сказал он, крепко ее пожав. «Только у меня одно условие. Дженни пропала давно, и прямо сейчас все равно мы сделать ничего не сможем, разве что разворошим воспоминания и дадим ложную надежду родителям. Поэтому действовать будем тайно. Договорились?» Я кивнула. «Ну а пока, чтобы отвлечься от грустных тем, прогулка по малахитовой ветви. Ты ведь все еще хочешь попасть в дом Арса Гроу?» «Гроу, точно!» Я хлопнула себя по лбу. «Веришь, нет? Совсем про него забыла». «Верю, Кристи. Точнее, я знаю». Снисходительно улыбнулся Эл. Потом, нехотя выпустил мою руку, поднялся и, подойдя к раздвижному шкафу, принялся шарить в нем на предмет... «О, то, что надо!» — заявил он, вынув пару красных кепок с эмблемой в виде забавной собачки. «Держи, напарница!» Один головной убор телепат протянул мне, второй надел сам, взъерошив длинную челку. «Будем косить под команду поддержки, собирающую подписи в пользу строительства элитного питомника в нашем квартале». «Элитного?» — примеряя кепку, переспросила я. «Да», — усмехнулся парень. «В элитном квартале все должно быть элитное, даже если этого питомника пока нет в проекте. А вообще, пофиг. Главное найти повод попасть на чужую частную территорию. Может и не сработать, конечно, но мы попытаемся». «Готова к очередным приключениям, ведьма?» «Всегда готова!» Охотно подтвердила я, тоже поднимаясь. «И к чему же это вы готовы, молодые люди?» Войдя в комнату, спросил отец Элроя. «Надеюсь, к ужину, который я заказал на троих. Очень хочется познакомиться поближе с такой интересной девушкой, как вы, Кристина». «Пап, у нас дела подождут», — голосом, нетерпящим возражений, припечатал банкир. «Мирея обетованные, кажись, мы с Эллом влипли».